Не уверен я, что идея эта хорошая. Не подумайте, помощь я очень хочу, но на острова нельзя посторонних с собой приводить. Так заведено издавна. Вдруг учудят что? Вы не волнуйтесь, просто место и время скажите, я туда заранее приду и действовать буду, только когда вы уйдете. И уж смогу с ними потом договориться, чтобы корешки свои и дальше передавали шаману. Ну или сам добуду, с запасом. В любом случае разберусь, но людей спасти все же важнее. Даже если весь Приозерский придется переселить в более безопасное место. Хорошо, ваше сиятельство. Опасно это может быть, ну да вы и сами уже поняли. Так что как пожелаете. Скажите, а остались у вас те коренья, что передавали беспутцы? Что-то завалялось, растерянно протянул старик, нахмурившись. Сейчас поищу, обождите. Он поднялся и ушел в соседнюю комнату, судя по виду, открывшемуся через приоткрытую дверь, кладовую. Погремел там, покряхтел и вышел весь в пыли и паутине, протягивая мне скрюченную палочку, попахивающую не самым приятным образом. Высушенное нечто на вид никак не определялось. Магическое сканирование дало неожиданный результат. Аспект природы откликнулся пониманием, что предмет раньше где-то рос, то есть это было растением. И снова во мне шевельнулось смутное узнавание. Черт, где же я встречал такое? Я закрыл глаза и сосредоточился, очищая разум от всего лишнего. Недавно, это точно было недавно, уже в новой жизни. Но при этом что-то старое, из прошлого. Перед мысленным взором появился камень, в трещинах которого зеленели маленькие круглые листочки. Вид отдалялся, открывая общую картину. Пещера и зверь. Я вспомнил, где это видел. В воспоминаниях того, кто сотворил место силы, часть которого стала островом, пришвартованным у маяка Кронштадта. Глава 8. Удивительное открытие заставило меня крепко призадуматься. С одной стороны, тот древний шаман довольно далеко ушел от своего племени, прежде чем погибнуть и тем самым поспособствовать рождению места силы. То есть это никак не могло происходить около горы Ваттавара, ведь шел тот к морю. С другой, воспоминания, подсмотренные мной, уж очень сильно перемешались и переплелись. Диковинная трава эта, впоследствии ставшая корешком, могла расти и неподалеку, а то шаман и с собой ее прихватил. Короче говоря, однозначного вывода было не сделать. Черт, вернуться бы в город и навестить остров, чтобы получше разобраться в памяти его создателя. Но времени категорически не хватало, обернуться туда и обратно до ночи я никак не успевал. На плющ похоже, услышал я голос Валерьяна Афанасьевича. Природником в столицу возил, так те сказали, сорняк. Да, похоже, немного растерянно ответил я. Вид растения меня не так интересовал, как его происхождение и историческое значение. Может, сам этот плющ действительно был самым обычным, но вот магия, его напитывающая, выходила за рамки известного. Попахивающие ингредиенты я вернул, от него мне толку не было, след мага, который воздействовал на растение, было не обнаружить. Следующее, что я тщательно изучил, деревяшка с рунами. И там обнаружился отпечаток чужой силы, но уже едва различаемый. Все же мощь Гальдраставы перекрывала все следы. Разложить рисунок на составляющие и сейчас не удалось. Впрочем, так и задумано было. Лишь автор знает истинную суть узора и его предназначение. Любили раньше запутать так, что если запамятуешь, в своей же работе не разберешься. Но это внутреннее ворчание я отмел. Раньше и времена другие были, опасные и суровые. Оттого и законы жестче, да и выживание не из простых. Вместо легкого разочарования пришло чувство радости. Все же оказался я в удивительном времени, столько возможностей, столько знаний. Жизни на все не хватит. Тропка к месту встречи за домом начинается, начал инструктировать меня шаман. Можно и с другой стороны подобраться, но там возле речки заболочено, извозитесь. Так что, если тем путем пойдете, берите рыбацкие сапоги, пригодятся. Я внимательно выслушал Цараменко, записал ориентиры и посмотрел карту. Действительно, подход был один, не считая идущего от дома, через топи. Так что совет насчет экипировки был дельным. Но я не думал, что будет сложно найти сапоги в городке, где каждый второй рыбак. Пролистав еще семейный альбом, я обратил внимание на последнюю карточку. Валерьян Афанасьевич там был в окружении троих парней, имеющим явное родство с шаманом. Сыновья, полюбопытствовал я, не было похоже, что в доме жил кто-то, кроме хозяина. Ни обуви или одежды при входе, ни банального разнообразия посуды. Сыновья, с гордостью подтвердил Валерьян Афанасьевич. Старший в большом городе, Младшие по миру странствуют. Знания я им свои передал давно уж, нечего им здесь просиживать штаны. Шаман в Приозерском один только может быть. Придет время, приедет на замену. Сила позовет, таинственно закончил он. С такой уверенностью он говорил, что я просто кивнул. Оглядел обитель шамана, вероятно, с какой-то грустью во взгляде. Потому что он улыбнулся и дополнил. Навещают меня они, часто, даже чаще, чем хотелось бы. Думают, что совсем дряхлый стал, куда им понять, что земля силу дает, покуда ту хочется брать. Жизнь я, ваше сиятельство, долгую и хорошую прожил, очень хорошую, так что мне моя судьба более чем мила, и новой пожелать себе не хочу, не жалейте меня, не стоит. Хорошо, тоже улыбнулся я, просто на себя прикинул такую жизнь на краю лесного городка, подчиненную призванию. Пусть не по мне такое было, но раз уж старик счастлив, то не это ли главное? Распрощались мы тепло, и напоследок шаман мне все же дал оберег. Путь укажет, если понадобится, пояснил он суть предмета. Леса у нас такие, что порой можешь потерять дорогу. Чудят иногда. Я принял с благодарностью его подарок и, пока шел обратно через проход к землянке, изучил. Какие-то веточки, то ли рябины, то ли бузины, сплетенные высушенной осокой, пропитанный специальным составом. На перекрестии находился цветок, запечатанный в смоле. Магия земли, разума и та объединяющая сила, которой владеют шаманы. Простая вещица, но опять же, главное вложенный смысл. Тимофей бдел у околицы, напряженно вглядываясь в жилище шамана. На лице парня проступило явное облегчение, когда я вышел, отряхиваясь от паутины. Создание атмосферы я мог понять, но это же форменный бардак. Александр Лукич. Кинулся он ко мне так, словно я выбрался из пещеры с драконом. Ну как, ну чего, проблема у нас, не удержался я от дружеской подначки, но нагнетать не стал и сразу же продолжил. Найти место нужно, где можно хорошенько подкрепиться. Ну ваше сиятельство, возмутился рыжий и тут же разулыбался. А я знаю где, между прочим. Оказалось, что пока я был на вылазке с Агафоном, Тимофей разузнал все про городок у Залесского, где поесть можно, какие лавки работают и в какое время. В общем, позаботился о тыле. Человека Баталова он, кстати, нашел сам. Добирался на попутках и по прибытии оббегал весь Приозерский, расспрашивая про меня. Ну а так как нас видели вместе с Семеном Кондратьевичем, то к нему и отправили. Золотой ты человек, Тимофей Петрович, искренне похвалил я теневика. Рыжий чуть покраснел, из-за чего на его лице проступили веснушки. Ну так дед Прохор всегда говорит, что война войной, а обед по расписанию. Да и вы учили, что о теле заботиться нужно не меньше, чем о душе, а то той держаться ни в чем будет. Я учил, подивился я собственной прозорливости. И когда только такой мудрости нахватался, я прищурился на солнце, стоящее в зените, и махнул рукой. Тогда веди. Заведение носило лаконичное название «Корчма» и находилось на центральной улице напротив того самого здания, где были все городские конторы. Порции там были щедрые, цены скромные, а продукты все домашние и местные. При этом в меню нашлись и изысканные позиции вроде оленины в панировке из ягеля с морошковым соусом. Конечно же, мы попробовали, и это оказалось очень вкусно. Вообще я отметил, что дичь здесь была в почете и готовить ее умели отменно. Олень, кабан, лось. Мы всего взяли понемногу, и каждая позиция вызвала восторг. Надо бы в мясную лавку зайти и Прохору отправить этих деликатесов, протянул я, прикончив очередное блюдо. Вот уж кто обрадуется новым рецептом. А я знаю, где лавка, торжествующе произнес рыжий. Вот за углом прямо. Пройдемся, решил я. Помимо гостинцев, требовалось закупиться теми самыми сапогами. И вообще присмотреться к местной торговле. Ассортимент товаров тоже многое мог сказать про жителей и окрестности. Променад наш удался долгим и успешным. Помимо обуви, я взял дождевики, которые не развалятся, и берестяной термос. Материал меня удивил, как и его свойства, благодаря особенному плетению он не протекал и правда хорошо держал тепло. Как мне пояснил торговец, между слоями бересты внутри был плотно набит местный мох, конечно же, обладающий уникальными свойствами. Даже если вещь не оправдает ожиданий, отличный сувенир выйдет. Дичь во всем ее разнообразии тоже удалось заказать, с доставкой в столицу. Мясник пообещал отправить в холодильном ларе с завтрашним поездом, так как нам было не к спеху. Изучение лавок привело к нескольким выводам. Во-первых, рыбаков здесь было больше, чем каждый второй. потому что на улице нашлось сразу 5 лавок, торгующих принадлежностями для рыбалки, и 2 мастерские по ремонту снастей. Во-вторых, здешний народ не меньше рыбалки любил варенье. Банок с этим лакомством было столько, что глаза разбегались. Мы с Тимофеем тоже не смогли уйти без полной сумки необычных вариантов, от той же морожки до грибов. Вот уж не думал, что встречу подобное, но как не попробовать. В общем, нагулялись и надивились мы на славу. К тому же наткнулись на стихийный рынок, где каждый торговал, чем придется. Там Рыжий взял себе весьма приличный охотничий нож, а я несколько безделушек, из которых можно было сделать артефакты. Таким образом, день в преддверии встречи с дикарями прошел без волнения и беспокойств. Хорошо прошел, душевно. Наелись, напились холодного кваса, перепробовали уйму угощений, взяли экипировку и даже в местный музей успели заглянуть. Там помимо устрашающих чучел зверья, обитающего в лесах, нашлись какие-то глиняные горшки, опять же с рунами, старые поместные книги и выставка самоваров. Про руны никто рассказать не смог, но зато добродушная тетушка, она же по совместительству владелица здания и соседней лавки, вручила нам лесные чайные сборы. Жители городка по итогу дня оказались милейшими и гостеприимными людьми. К вечеру мы перезнакомились с доброй частью местных, получили приглашение на полгода вперед и с этим вернулись в дом, сгружать добычу и строить планы. Моя стратегия была простой и понятной: сесть в засаду и ориентироваться по обстоятельствам. С учетом практически полного отсутствия информации больше делать было нечего. Тимофей меня поддерживал, но вопросов у него было еще больше, чем у меня. А если не придут, а если придут и их много будет, а если шаман обманул, а если нас заметит, а если... Я спокойно выслушивал этот поток, раскладывая купленное по местам, что в холодильник, что сразу в сумку. Список, что ли, составить, чтобы ничего не забыть. А если не получится, выпалил парень, как итог. В смысле, не получится, удивился я. Ты брось такие вещи говорить, сила слова, знаешь ли, может исполнить. Это как, испугался Рыжий. А если не сказать, но подумать, тоже так будет. Я наконец понял, что он просто переживает, не боится, а волнуется из-за массы неопределенных факторов. Хотел я ему сказать, что в любой момент жизни все может пойти по не тому пути. Что-то зависит от нас, а что-то нет. Думать об этом всем и сразу невротиком станешь. Есть руки, есть голова на плечах, есть сила. А значит, получится. Но не стал я его еще больше путать. Все пойдет строго по плану, заявил я настолько убедительно, насколько мог. На тот случай, если нет, у меня есть другой план. А-а, сразу расслабился теневик. Ну тогда ладно. Я незаметно усмехнулся. Вспомнил, как дед рассказывал про участь командира. Это когда все вокруг в огне, никто не понимает происходящего, а ты делаешь вид, что все под контролем. Мало того, так и задумано. И ведь это реально работает просто потому, что люди успокаиваются, мыслят разумно и действуют соответствующе. Магия без магии. Я мог предположить множество вариантов развития событий, но продумывать их все, план, это когда ты действуешь, учитывая текущую ситуацию. Собственно, мой план в этом и состоял. Не было здесь ничего зловещего и угрожающего. Вся моя сущность об этом говорила. Странности, да, какая-то тайна, возможно. Поэтому я был спокоен. Выйдем за пару часов до встречи, решил я, посмотрев на часы. А пока отбой. Может так статься, что придется до утра не спать. Как же тут уснуть-то? Тихо посетовал Тимофей. Я похлопал его по плечу, применив немного магии жизни. Этот аспект не только бодрить умел, но и обратное. Парень зевнул, пробормотал «ну если только на минуточку», прилег и моментально отрубился. Проверив, что все необходимое готово к ночи, я тоже вытянулся на кровати и уснул. Разбудил меня не сигнал телефона, а птичий крик. На дерево около распахнутого окна уселась ворона и принялась что-то орать. Пока я сообразил, благодаря анималистике, что это весточка от шамана, птица уже улетела. Заботливый какой, ну надо же, сборы были короткими. Опять все проверить, выпить чашку крепкого кофе с видом на сад и речку, и в путь. За совет про сапоги я решил отдельно наградить Цараменко. Без его наставления мы бы застряли в самом начале. То, что на карте было обозначено легкой заболоченной местностью, в реальности оказалось гиблыми топями. Кочки, по которым мы прыгали, вели себя неприлично, уходили под воду совершенно непредсказуемо, и никакая магия природы и земли не помогала, и даже не в аномалиях дело было, Вспышки почти не беспокоили магический фон. Просто словно эти островки жили своей жизнью, причем направленной против любого вмешательства человека. Но обувь помогла, спасла даже, я бы сказал. Да и то, что нас было двое, немало повлияло на способность передвигаться в таких условиях. Пока Тимофей погружался почти по пояс, я стоял на уже проверенном и безопасном месте, откуда вытягивал его, и наоборот. Так, рывками, прыжками и с веселыми ругательствами, мы продвигались к месту встречи. «Но красиво тут», — мечтательно сказал Рыжий, когда мы сделали передышку и устроились на большом куске суши, который не стремился уплыть, нырнуть или подобное. Свое очарование на болотах было, это верно. Из воды торчала трава с мелкими цветочками, что-то уютно булькало, а повсюду царил аромат мха и было очень тепло, как в парилке. Времени у нас было достаточно, так что я опробовал чудной термос, прихватив с собой и бутерброды. Берестяное изделие справилось с задачей, правда дало привкус, но приятный. Не то чтобы необходим был перекус, но как-то легче стало после походной трапезы. Будто это лишило части загадочности здешних мест. Какие могут быть загадки, когда люди обыденно наяривают бутерброды, не обращая внимания на окружающие странности? А странностей хватало. Я потерял чувство направления почти сразу. Шел исключительно по памяти, благо карту выучил наизусть. Не до каждой кочки, точность была не та, но обстоятельно. Да и звезды, начинающие проступать на небосклоне, указывали дорогу. Да и звук от стоячей воды исходил необычный. Впору вспомнить русалок, заманивающих к себе сладкими песнями. Пусть это было байками, к этому виду нечисти сами лезли, а вот сирены могли завлечь своими мелодиями. Редкий вид и в мои времена, сейчас про них лишь сказки сочиняли. Здесь же было скорее нашептывание, сродни голосам фантомов в теневом мире, пока я их не прогнал. «Слышишь?» – спросил я у Тимофея. «Слышу», – спокойно кивнул он, дожевывая еду. «Шумит кто-то». Я одобрительно хмыкнул. Парню урок с тенями, да и с нечистью, пошел впрок. Больше он не поддавался на посторонний зов. Слушал в первую очередь глаз разума. Ну или то местная кровяная колбаса, что я щедро нарезал на перекус, действовала как магическая защита. Кто ее знает, вполне и такое могло быть. Осталось немного, прикинул я расстояние. Полянка, где шаман должен был получить партию волшебных корений, была совсем недалеко. Я видел возвышенность с покачивающимися деревьями, за которыми и находилось искомое. «Двинулись», — скомандовал я, прикладывая указательный палец к губам. Дальше — полная тишина. Лесные обитатели, а дикари вроде жили в самой чаще, к посторонним звукам должны были быть особо чувствительными. Значит, нам нужно было постараться никак себя не выдать. Остаток пути мы двигались как тени. В сумрачный мир, естественно, выходить я не рисковал. Кто знает, что произойдет, случись аномалия. Где мы окажемся, никто не знал. В хрониках такие эксперименты значились неудачными. То есть никто не возвращался, чтобы сообщить результат. Мы крались, как заправские лиходеи, следя за каждой травинкой, чтобы та не выдала нас хрустом. Место встречи выглядело идеалистически. Широкая поляна, почти идеально круглая, была погружена в полумрак. Ночное светило, что логично для новолуния, не давало никакого света. Звезды едва набирали силу, так что пришлось всматриваться. Ожидание натянуло нервы и обострило все чувства. Что еще делать, когда вынужден не шевелиться и не говорить? Восприятие стало таким, что приближение шамана я услышал издалека. Валерьян Афанасьевич вышел со стороны городка, облаченный в ту же хламиду, как и предстал передо мной. «Я пришел исполнить договор», — прозвучал его голос, нарушив лесную тишину. На другой стороне поляны совершенно бесшумно появились силуэты. Один, второй, третий, четвертый, дюжина. Еще и животное какое-то. Так, вроде должен был прийти один из дикарей. Мы переглянулись с Тимофеем, и его глаза сверкнули так же удивленно, как, наверное, и мои. Во взгляде Рыжего читался вопрос, и какой план? Глава 9. Учитывая, как вздрогнул и отшатнулся шаман, ситуация и правда была необычная. Но старик взял себя руки, поклонился и сделал несколько шагов вперед. От группы беспутцев тоже отделился один человек и вышел в центр поляны. Мне удалось наконец-то разглядеть загадочного лесного жителя. Довольно яркая внешность. Высокий и стройный, почти худой, но не совсем. Заостренные и благородные черты лица, очень бледная кожа, будто мерцающая. И волосы практически белые, как лунный свет, которого сейчас не было. Не то, что ожидаешь от обитателя чаще. Короче говоря, одежда простая. Рубашка и штаны из грубой ткани, но сшито все прилично. На вороте и рукавах какая-то вышивка, но ее было не разобрать. Обувь из кожи, а вот подошвы утопали в траве. Так и не скажешь, какой-то особенный ручной труд или все же нечто более цивилизованное. Всмотрелся я и в остальных, та же картина. Да и зверь был под стать, белая собака, напоминающая волка. И пес смотрел прямо на меня с интересом, склонив голову набок. Я осторожно прикоснулся к его разуму. Да это щенок, какого же размера взрослая особь. Пока работала магия, я сумел убедить зверя, что я друг и внимания на меня обращать не нужно. В то время, когда я изучал животное и налаживал с ним связь, белобрысый что-то передал шаману и молча развернулся. «Благодарю», – растерянно ответил Цараминка и предпочел по-быстрому удалиться, не задавая вопросов. Да и судя по тому, что он мне рассказывал, разговора не получилось бы в любом случае. Дикари никогда с ним не говорили, как и с его отцом и дедом. Тот предок, что изучал их язык, жил очень давно. Почему беспутцы перестали общаться, в семейной истории не упоминалось. Дикари исчезли в кустах, откуда и появились, и я решился. Сделал знак Тимофею и стремительно пересек поляну. Есть следы. Я уж беспокоился, что таинственные и молчаливые беспутцы их не оставляют. Так незаметно они пришли, словно из другого мира. Такое подозрение у меня возникло давно, когда я собирал воедино всю информацию и слухи. Но подобное объяснение было слишком уж невероятно. По тем же легендам они жили здесь, да и делегация видела поселение. После мира Великой Пустыни я не сомневался в наличии других, но переход между мирами – это одно, а вот чтобы переносить туда-сюда еще и постройки, не складывалось, в общем. Можно было предположить, что это была мощная иллюзия, но с учетом барахлящей магии, этот вариант тоже казался маловероятным. Магия либо работает для всех, либо не работает, опять же для всех. Иномирная в том числе, что подтверждал Джин, боясь аномалий. Теневик шел за мной, наступая туда, куда и я. Указания такие я дал еще, пока мы пробирались через болото. Как и инструкции на тот случай, если я тоже пропаду. Вернуться в Приозерский, доложить Залесскому, чтобы тот связался с кем нужно. Что сможет предпринять Баталов, правда, я не знал. Мы продвигались очень осторожно, хотя этого не требовалось. Дикари, идущие в нескольких метрах впереди, не особо скрывались и издавали много шума. Пыхтел пес, трещали ветки. Периодически они останавливались, и мы с Тимофеем тоже замирали. Голосов беспутцев по-прежнему было не слышно. Может, они не мы, привыкли общаться другим способом и позабыли речь спустя несколько поколений? Ну не может толпа людей идти и совершенно не общаться, при том, что быть тихими они не пытались. В качестве развлечения, прокручивая в голове эту загадку, я постоянно оглядывался, чтобы удостовериться, что с Рыжим все в порядке, и заметил удивительное. Шли мы по тропинке, заросшей и едва угадываемой, но все же явной. Она виляла между стволов деревьев, огибая заросли и мелкие болотца. Так вот, ее не было. Чуть не потерял из виду дикарей, когда понял, что путь пропадал по мере продвижения. Вернулся на пару метров и убедился, тропка исчезала. Незаметно, без единого возмущения магического фона. Даже зрение не могло уловить, как вместо тропинки оказывается та же чаща, что и вокруг. А вот это уже чертовщина какая-то. Я и головой потряс и аспектами проверил, ничего. Ладно, ориентироваться на местности я умел, к тому же у меня был оберег от шамана, который вроде путь должен был указать. Уж точно не потеряюсь в лесу. Встанет солнце и там ясно будет, куда идти. Тимофей нахмурился, когда я жестами обозначил проблему, но в общем не сильно волновался, молодец. Мы продолжили преследовать дикарей, но я сократил расстояние между нами. Пропажа пути явно была связана с ними, пусть никакой магии не ощущалось. Шли мы долго, но не настолько, чтобы дойти до горы. Тем не менее она вдруг оказалась перед нами, выплывая темным пятном над кронами. Я даже место узнал, где бродил еще вчера. Большой камень около ручья, причудливо изгибающимся между кочек. Да и кустик черники тот же, с практически идеальной круглой формой. Но самое поразительное оказалось сразу за камнем. Зарослей, которые я нашел там ранее, не было. Зато высился добротный забор, из-за которого выглядывала крыша. Черепичная и местами заросшая мхом, но самая обычная крыша. Из трубы шел дым, а до меня донеслись обычные звуки жилого места, разговоры, неразборчивая, но речь. От неожиданности я резко остановился, и Тимофей врезался в меня, вцепившись в плечо, и затряс меня так сильно, что пришлось отвлечься от внезапного открытия. Одновременно с разворотом я достал кинжал и приготовился, но позади нас никого не было, все тот же лес и ручей, зато рыжий побледнел так, что стал похож на местных. Он часто моргал и тер глаза, словно в них что-то попало, пытался мне что-то показать жестом, но я не понял, осмотрелся и спросил шепотом, что, я не вижу ничего, Александр Лукич, прошептал он, все-таки морок, я обернулся, поселение было на месте, дурман, я нахмурился, но тут рыжий пояснил, я вообще ничего не вижу, я ослеп, твою ж, я быстро проверил состояние парня аспектом жизни, и нахмурился еще сильнее, никаких повреждений, рыжий был здоровее всех здоровых, магия на миг отключилась, и Тимофей яхнул, йо, деревня, аномалия пропала, и парень снова сообщил, что ослеп. Так, я усадил его к дереву и крепко задумался, все страньше и страньше, как говорил один мой приятель, но у всего должно быть объяснение, не видит он тогда, когда работает магия, защита у нас была одинаковая, перстень, что я выдал парню, оберегал от любого воздействия, проверил я и запас артефакта, по полной, припомнил, что есть в моем арсенале, чего нет у Тимофея, ничего такого, чтобы объяснить эффект слепоты. Что это? Магия разума. Заставить человека ничего не видеть мог только этот аспект. Маг жизни тоже мог ослепить, но не так кратковременно. Не получилось бы включать и выключать зрение так быстро. По всему получалось, что и я тоже должен был ничего не видеть. В чем разница? В том, что я универсал. У меня было только такое объяснение. А дикари, не могли же они тоже все быть универсалами? Или могли? Черт, многовато вопросов. О, опять вижу. Прозрел от очередной вспышки парень, нет, все, и ведь ничего необычного при пробуждении аномалии не происходило, уж я их изучил тщательно, пока здесь ходил, так, возвращаемся, принял я решение, временная слепота или нет, рисковать еще одним другом я не собирался, возможно, стоит засесть ночью, чтобы снова увидеть поселение, сам поселюсь здесь, все перерою, но к дикарям попаду, нет, помотал головой Тимофей, знаю, обо мне волнуетесь, так вот, не стоит, а если не сможете сюда вернуться, раз уж нашли, то действовать надо, а не отступать, не прощу себе, если шанс упустите из-за меня, а если насовсем ослепнешь, серьезно спросил я, сами же велели, ваше сиятельство, усмехнулся рыжий, не говорить о дурном, даже в шутку, не ослепну я, понятно же, волжба какая-то, вы же все видите, вижу, это главное, а со мной все в порядке будет, как выберемся отсюда, я уверен, идите, упрямо сжал он губы, прав он был и одновременно не прав, упускать шанс, безусловно, будет неразумно, слишком много странностей, которые никак не спрогнозируешь и не просчитаешь, но и бросать его в лесу я не хотел, пусть сила анималистики мне говорила, что диких зверей поблизости нет, тем не менее магия тут работала иначе, а значит, и доверять ей нельзя, тем более жизнь человека, вместе пойдем, сказал я, будешь за меня держаться, пока я все разведаю, это, конечно, усложнит перемещение и маневренность, но так хотя бы я смогу присмотреть за парнем, Тимофей кивнул и протянул руку, улыбаясь, буду прикрывать вашу спину, буквально собой, шутник, я тоже улыбнулся, пусть он этого не мог увидеть, и помог ему встать, если медведь нападет, продолжал хохмить рыжий, подбадривая себя, то сначала меня съест, нет здесь медведей, да и есть в тебе нечего, худой ты, для зверя неинтересный, отъедаться тебе нужно, Тимофей Петрович, меня Прохор откармливает, возмутился парень, не виноват же я, что словно сгорает все в печке, я хорошо ем, ваше сиятельство, развитие дара и правда требовало усиленного питания, тем более такое быстрое, как у приютского, один теневой дракон чего стоил, к тому же молодой растущий организм тоже нуждался в энергии, вот и выходило, что ел он за четверых, но так и не набирал массы, ничего, источник немного успокоится, и пойдет прогресс, знаю, знаю, успокоил я его, укладывая руку теневика на свой рюкзак и пробуя поворачиваться, нормально, но надо учитывать и не делать резких движений, ну что, готов, или, может, подкрепиться для начала, усмехнулся я, Александр Лукич, ладно, ладно, понял, выдвигаемся, сказать что-то захочешь, дерни, но только не сильно, а то завалишь. Промолчу, значит, соблюдаем тишину. Принято. Медведь нападет, уж не ори, смирись со своей судьбой, не удержался я. Сам его сожру, издал тихий смешок Тимофей. Съем, отстраненно поправил я, собираясь с мыслями и силами. Уж простите, но в данном случае манерами можно пренебречь, как мне кажется. В памятке аристократа сказано, что воспитание уместно тогда, когда не несет риска для здоровья. Полагаю, что встреча с медведем входит в исключение. Я, уже готовый пойти, удивленно обернулся и всмотрелся в просветленное лицо Рыжего. Где сказано? Ну, тот замялся. Мне Митрофан Никеевич памятку составил, выдержку из всех книг по манерам, что в библиотеке были. Читать их целиком скучно, уж как есть, простите. Его сиятельство сказал, что это все равно важно и знать необходимо, если не хочу опозориться в академии. Вот и помог. Надо, конечно, глянуть, что там дух предка понаписал. Но все же призрак молодец, помощь старается парню, переживает за него. Вернусь, еще одну пушку приобрету, пусть порадуется. Но сначала прочитаю памятку. Пожалуй, соглашусь, неуместно будет. Можешь сожрать, подытожил я. А теперь идем тихо, в случае чего. Я хотел сказать бежим, но бег вслепую, не самая лучшая затея. Окинул еще одним оценивающим взглядом парня. И правда довольно тощий, вытяну. Не зря упражнялся с топором, уж одного на себе вынесу. Хорошо хоть не сказал в порыве юношеской жертвенности «бросайте меня». Такого варианта вообще не было. До забора мы добрались без проблем. Почва перед преградой была ровной, да и само препятствие было условным. Явно не от людей скрывались, а останавливали лесное зверье, что могло случайно забрести сюда. Поэтому придумывать, как подтянуться, не пришлось. Подойдя вплотную, я лишь шею вытянул, заглядывая на ту сторону, и хмыкнул. Тут же почувствовал слабый рывок и, прошептав «говори», услышал любопытное. «Что там? Пастораль какая-то?» Насчитал я домов 30, насколько увидел. Крепкие, из дерева, и все с подобными черепичными крышами, как и стоящий ближе всего, тот, который виднелся из-за забора. Даже то, что я опознал, как сарай, имело весьма приличное покрытие. Расстояние между домами довольно большое, соединены они были утоптанной дорогой, местами выложенной плоскими камнями. Двух- и трехэтажные строения выглядели бы весьма современно, если бы не простой материал. Большие окна со стеклами, поблескивающие металлические ручки и фонари. Вдоль дорожек стояли фонари, внутри которых горел огонь, эфирный огонь, что показательно. То есть либо внутри поселения магия не сбоила, либо они периодически оставались без освещения. Палисадники, лавки, огороженные клумбы и фонтан. Почему-то он меня больше всего смутил в этом картине. Небольшая площадь, вымощенная полностью, и невысокий каменный фонтан, откуда доносилось журчание воды. Чуть дальше виднелись ворота, возле которых дремали двое стражников, в такой же одежде, как и те, кого мы видели, но вооруженные длинными пиками. Сейчас оружие служило спящим удобным упором. В одном из домов горели окна. Судя по всему, это было что-то вроде городского центра или таверны, а может, все вместе. Оттуда и шли голоса. Кратко описав Тимофею увиденное, я прислушался. Сначала мне показалось, что язык мне неизвестен, но с каждой секундой я все больше улавливал знакомых слов. Отрывистые фразы, наконец, сложились в моей голове. Рыжий снова задергал меня за рюкзак. «Подожди», — сказал я, предельно напрягая слух. Раздался взрыв хохота и за ним громкий уверенный голос. «Да вы просто настоящего севера не видели. Тут так, баловство. У нас в Поморье и летом снег выпасть может, а зимой солнце на месяц вообще уходит. Зато летом 2 месяца без устали светит, есть такое. А вы, климат, сырость. Ну так и нас снег летом может», — робко возразил кто-то. «Разве ж это снег?» — прогремел первый. «Выпадет пару вершков, так сразу стихийники налетают и давать растапливать. У нас и с аршин преградой не считается. Ты уж не заливай, аршин», — вступил третий голос, увесистый бас. «Если по пояс снега выпадет, только ходы копать. Кому по пояс, а мне по», — захохотал рассказчик. «На севере только такие великаны, как я, и живут». Прозвучал звон посуды, последнее явно было принято за примирительный тост. Я озадаченно повернулся, на время отцепил от себя Тимофея и прислонился к забору. Ладно, язык оказался самым что ни на есть нашим, но, судя по веселому обсуждению, отдыхали там вовсе не дикари-затворники. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Так, может, и нет этих беспутцев, а?» — предположил парень. Обман это все вообще, но людей с необычной внешностью-то я видел. Да и те, что спали на посту, тоже выглядели аналогично. Даже если предположить какую-то иллюзию, которую я вообще никак не мог различить, то к чему им она внутри? Нет, версия логичная, но совершенно неправдоподобная. Если это наши, то вряд ли они стали бы обманывать целую делегацию, в основном из своих и состоящих. Да и магия, корешки, передаваемые шаману, точно надувательством не были, как и вся история рода, которой гордились и передавали из поколения в поколение. Чересчур долгая кампания вышла бы, хотя эта версия весьма подходила для объяснения молчания. Нет, все же покачал я головой, ерунда какая-то, должно быть другое. Господа, раздался новый голос, время позднее уже, предлагаю расходиться. Я прильнул обратно к забору, едва его не повалив, а вот этот голос мне был хорошо знаком. Казаринов, никаких сомнений, что это молодой теневик. Нашел, Миша, улыбнулся я и тут же нахмурился. Какого черта, его с ног сбились искать, а он здесь весело время проводит. Бросив взгляд на ворота, я прицепил обратно рыжего и направился в их сторону. Придется все-таки заглянуть на огонек, обозначил я свой план. Тимофея можно оставить снаружи, опасности для него здесь не было, разве что снова перебрать с настойками. А вот у меня возникло еще больше вопросов, и в первую очередь к Михаилу. Вежливо постучав, я стал дожидаться ответа. С той стороны послышался стук, проснувшиеся стражи уронили копья. Раздался встревоженное перешептывание и скрипнула отворяющая створка. Глава 10. Высунулись оба стражника. Их лица были крайне удивленными. Повисло неловкое молчание. Только Тимофей тихо шуршал в высоких кустах малины, где я его спрятал. Похоже, что рыжий учуял ягоды и теперь уплетал неожиданное угощение. «Доброй ночи», — улыбнулся я. «Да-да, добрый», — испуганно ответил один из них. «Вы, а откуда?» Я обернулся, вдруг за моей спиной еще что-то появилось. Уже ничему бы не удивился. Но там все так же темнел спокойный лес, а невдалеке журчал ручей. Оттуда, емко объяснил я и махнул рукой на дом. «Я к своим, а-а», то ли понимающе, то ли еще более ошарашенно протянул стражник. «Пе-пе, проходите те-те тогда. Бедолага, нелегко с таким заиканием жить. Если магическое, то вообще не лечится. Отчего-то такой дефект вообще не поддавался целителям, даже если попытаться избавить сразу же после происшествия. Да и не магическое сложно давалось исцелению даже высокоранговым магам. Был у меня знакомый, в моменты волнения начинал заикаться. Не так сильно, но заметно. И чем больше он старался исправить это, тем становилось хуже. К лекарям не ходил при этом, стеснялся. Уж не знаю, чем думал наш общий приятель, но решил он вылечить недуг старым народным средством, то есть подстеречь и испугать. Закончилось весьма плачевно, один обгоревший и тоже заикающийся, а второй с такими речевыми проблемами, от которых вообще было не избавиться. Знакомый тот совсем говорить перестал, но зато заматерел так, что никто к нему больше не совался, что, впрочем, никак не помешало ему найти славную девушку, способную говорить не только двоих, а за десятерых. Сыновья статью в отца пошли, и у них проблем с речью не было, ко всеобщему счастью. Может, у беспутцев эта особенность такая, у всех, поэтому и молчаливые, потому что стесняются. Версия так себе, но какая уж появилась. Я благодарно кивнул мужчинам, на всякий случай прекратив общение, и направился к дому. Несмотря на предложение Казаринова, расходиться присутствующие явно не собирались. Из приоткрытого окна слышалось негромкое пение, вроде одной из дорожных баллад о путнике, которого дома ждут, а он все шляется по свету. Раздавался и негромкий храп, кто-то устроился на ночлег прямо там. Я с минуту прислушивался к звукам, но ничего подозрительного не услышал. Самая обычная гулянка. Выдохнул и рывком распахнул дверь. «Да мы уже расходимся», — проворчал и начал подниматься теневик и плюхнулся обратно, увидев меня. Александр Лукич, быстрый осмотр лишь подтвердил, что здесь вовсю шел отдых со всеми вытекающими и сопутствующими. Вытекало то, что большинство участников уже спало. Сопутствовал, а точнее предшествовал этому щедро накрытый стол с уймой бутылей, тарелок и большим казаном по центру. Вся злость улетучилась, когда я увидел Головина. Друг примкнул к числу павших и дремал на лавке, заботливо прикрытый собственным мундиром. Его безмятежное лицо немного остудило мой пыл, а также печальный голос Казаринова. «И вы тоже встряли, ваше сиятельство». Песня смолкла, и оставшиеся в строю гвардейцы с ленивым интересом повернули головы ко мне. «Черт, они тоже ничего не видят», — перевел взгляд на теневика и прищурился, но парень явно смотрел прямо на меня. «Так», — поморщился я, — «поясните, Михаил Алексеевич, что происходит?» «Было бы неплохо», — да уж усмехнулся один из гуляк, отмахнулся и снова затянул песню. «Давайте выйдем», — предложил теневик. Я поддержал, в помещении было довольно душно и витали ароматы славной пирушки. «Но прежде, чем выйти», — проверил Головина. Тоска по невесте одолела, услышал я насмешливый комментарий сослуживца. За ним последовал мощный подзатыльник от того, кто выглядел командиром, по крайней мере, по отличительным знакам он был старшим, слепой или нет, а попал он весьма метко. «Дурак ты, Павел, дай бог каждому найти свою половинку на земле этой грешной, и держаться за нее что есть мочи, это только и спасает порой». «Понял, ваш бродие», насупился молодой, потирая ушибленное место. «Да брось ты с чинами, все мы тут не справились», — с грустью ответил командир. «В общем, когда я вышел на свежий воздух, то уже понял, ни Казаринов, ни гвардейцы попусту выбраться отсюда не могли». Теневик расхаживал по дорожке, и под его ногами пронзительно скрипел песок. Я остановил его метание и снова спросил: «Так что случилось-то? Так вы не знаете?» Еще сильнее расстроился Михаил. «Сгинули мы все, вот что случилось. Давайте без трагизма. Из самого начала, будьте добры. История была очень похожа на мою. В том смысле, что сюда его привела слежка за беспутцами. Войти он смог, а вот выйти. Но обо всем по порядку. Прибыл в Приозерский Казаринов тайно, причем во всех смыслах, в тенях. Никому сообщать не стал и ни с кем не связывался. Задание было простое. Проследите и убедиться, что дикари ничего не скрывают и все на самом деле так, как докладывали делегаты. Сообщить о результате Баталову и ничего не предпринимать. Первое время все шло по плану. Теневик добрался до горы и какое-то время следил за поселением, используя самый простой способ, то есть засаду. Про аномалии Казаринова, в отличие от меня, предупредили, что такое возможно. Исторически случалось, короче говоря. Поэтому сидел он на елке и наблюдал за местными. И, как только решил выйти в зону связи, обнаружил, что ничего нет. Задремал ненадолго, а когда глаза открыл, то ни поселения, ни дикарей уже не было. Сказал, что от удивления сверзился с дерева и шишку себе набил, даже продемонстрировал ее мне, здоровенная. И то же самое, как у Романа Степановича. Артефакты никак не помогли отыскать. При теневике тоже был существенный запас магических средств. Казаринов, расстроенный таким провалом простой миссии, обошел всю округу, на гору взобрался, в городок вернулся, но без толку. Увлекся, да и стыдно стало, так что Баталову не сообщил. Вернулся в лес, где и наткнулся на идущих куда-то дикарей. Пошел по следу и пришел-таки. И вроде тоже место, но понял, что не то. Вы же тоже это чувствуете? Прислушавшись к себе, я был вынужден признать, что нет. Ощущения, как и всегда, слегка раздражают аномалии, вернее их непредсказуемость. Но и все, вернуться я не смог, тихо и зловеще объяснил Михаил. Никак не смог, проигнорировал парень и предостережение, попытавшись уйти через теневой мир. Вот только войти в тени не сумел. Можно представить степень его шока. Источник он чувствовал, но воспользоваться силой не удавалось, будто она где-то за барьером, который не преодолеть. Я чуть сам не попробовал погрузиться в пограничный мир, но вовремя себя остановил. Может, Казаринов и в курсе моих способностей, но если нет, да и пока я лишь слушал, соберу информацию, уж тогда и действовать можно будет. Признаюсь, накатило на меня отчаяние. Это же хуже аномалий даже оказалось. Дар, которым не воспользоваться. Жуть. Молодой он все же, молодой и не пуганный. Оно и хорошо, но какого черта отправлять такого в подобное место? Впрочем, парень разум не потерял. Быстро пришел в себя и отправился к дикарям. Постучал в ворота, как и я. Те тоже немало удивились гостю, но приняли радушно. Ох и пришлось мне голову поломать, как с ними объясняться. Все равно большую часть так и не понял, но хоть что-то. В смысле не понял, не так они и плохо говорят. В смысле говорят, вы что, их понимаете? У теневика брови чуть ли не на затылок полезли от изумления. В смысле понимаю, скорее от неожиданно переспросил я. Ну заикаются, но вполне все понятно. Так они на другом языке говорят. На каком? Совсем растерялся, поймав в поле зрения стражников. Те стояли по струнке около ворот, наблюдая за нами. Кто на другом языке говорит? Вот эти. Да все они. Так, я решительно зашагал к воротам, и Михаил пошел следом. «Извините, уважаемый, вы меня хорошо понимаете?» Обратился я к одному из них. «Так точно», — выпалил он без единой запинки, выпрямившись еще больше. «Позвать кого надо, господин?» «Нет, благодарю», — я повернулся к Казаринову. «И, вы сейчас на каком языке говорили?» «Ваше сиятельство», — невольно шагнул назад он. «Я, на», — осекшись, я задумался. «Все же что-то ощутил». Когда разговаривал со стражей, что сейчас, что когда заходил, словно я и правда говорю как-то иначе, более осознанно, что ли, то есть ты хочешь сказать, что я сейчас говорил на другом языке, не хочу, я так и сказал, с подозрением нахмурился теневик, вы откуда их язык знаете, так, я поднял руку, чтобы он замолчал, точно, такое же чувство у меня было при разговоре с Джинном, оттого я не обратил сразу внимания. Хакан общался со мной на своем языке, поэтому иногда его слова звучали забавно и не очень правильно. Как и я, предполагаю, для него был не до конца понятен, все же миры наши в чем-то сильно различались. Я привык и не заметил. Но какого? Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я подавил желание хорошенько выругаться и улыбнулся Казаринову, отчего он еще отступил. «Михаил Алексеевич, клянусь силой, я понятия не имел, что знаю их язык, для меня это такая же неожиданность, как и для вас, но зато у нас будет преимущество в коммуникации, вы знаете, кто здесь главный, да-да, теперь заикаться начал парень, постучал себя по груди, кивнул и указал рукой, там живет, показывайте, по пути закончите рассказ, а нет, стоп, я остановился и развернулся, откройте, будьте любезны, ворота, там еще один гость». Смысла оставлять Тимофея за забором уже не было, Михаил не смог выбраться за пределами поселения, так что ни к чему было держать Рыжего снаружи, очередного слепца мы проводили к остальным, парня приняли радушно, усадили за стол, и я пододвинул к нему чистую тарелку, от души положив из казана ароматного мясного рагу, вопросов тот не задавал, едва учуял запах еды, позабыл и о зрении, пока мы плутали между постройками, Михаил спешно закончил историю, изъяснялся он тут, как и делегаты, жестами и рисунками, какие-то простые вещи выяснил, но с остальным было трудно, по всему выходило, что в ловушке оказался, но вроде по своей вине, нельзя на след дикарей ступать, так объяснил он, пути назад уже не будет, водили его и к какому-то алтарю, что-то пытались показать, местное святилище только добавило вопросов, не дав ни одного ответа, рисунки тоже не прояснили ситуацию, как ни старались обе стороны, а потом появились гвардейцы, их привели тоже ночью, слепых и связанных, вояки, лишившись зрения и столкнувшись с чужими, конечно же, в первую очередь взялись за оружие, к счастью, обошлось без жертв, а Михаил выступил своеобразным переводчиком, хотя все беседы больше напоминали разговор глухого с немым, несмотря на агрессивность новых гостей, контакт более-менее наладили, и всех разместили с удобством и, можно сказать, почетом. Выделили жилища, отдали самое большое здание под их посиделки. Многие, кстати, там и ночевали, остальных отводил Казаринов. Почему теневик не потерял зрение, он не знал. Как и я, ведь теория об определенном даре исключалась, Тимофей владел той же магией. На мой резонный вопрос, почему Михаил не воспользовался вылазками дикарей, чтобы уйти отсюда? Ответ был неутешительным, воспользовался, вот только снова не получилось, натыкался на невидимую стену почти сразу за забором, метров 20 по периметру, где-то чуть больше, где-то меньше, но в среднем так получается, дальше не пройти, бледнолицые при этом всячески пытались помочь, то утешая, то что-то рисуя на земле, чтобы объяснить причину, безуспешно, так как языковой барьер был слишком высок для сложных понятий. С прибытием гвардейцев стало не так одиноко, но вместе с тем накатила безысходность. Вояки тоже попробовали вырваться, но смирились еще быстрее. Унынию не предавались, зато воспользовались гостеприимством и пусть нежеланной, но передышкой. Единственный, кто не сдался, Головин, но сегодня ночью поддался искушению забыться хоть ненадолго. Замаялся я, если честно, ваше сиятельство, признался мне теневик. Следить за ними, за ручку водить. Ладно бы сидели себе спокойно, так на подвиги вечно тянет их. Вот уж до чего люди приспособливые. В любых обстоятельствах могут найти развлечения. Захар Евгеньевич только, подполковник их, в узде и держит. Ну и капитан Головин прилично себя ведет. прочее. Да дам местных уже добрались, слепые, усмехнулся я. Вот представьте себе, возмутился Казаринов. Говорят, что те пахнут иначе, приятнее, в общем. Ей-богу, если бы вы не пришли, скоро разразился бы дипломатический скандал. Вот вам и лучшие из лучших, отобранные лично Баталовым. Хотя понятно, люди пытались отвлечься как могли. Обыденные действия лучше всего помогают не думать о худшем. Я был уверен, что ничего выходящего за рамки гвардейцы себе не позволили бы. Немного поозорничали, ну и потрепали нервы теневику. Не разразиться, уверил я парня. Сейчас поговорю с главным и все решим. Ну хотя бы ясно станет, что происходит, не совсем поверил мне Михаил. Не стал я его переубеждать. Сам прекрасно помнил время отчаяния, когда оказываешься в клетке без выхода. В какой-то момент ты покоряешься судьбе и принимаешь ее, но это временно. И я не собирался снова оказаться в заперти. Место приятное, да и люди, судя по всему, неплохие. Но меня ждут дома, и дел так много, что некогда мне здесь задерживаться. Мы подошли к дому, стоящему на самой окраине. За одноэтажным зданием начиналась гора. Здесь камень уходил вверх почти вертикально, создавая естественное ограждение. Рядом с крыльцом уютно горел теплым светом фонарь. Его света хватало, чтобы рассмотреть небольшой огород, разбитый сбоку от дома. Там бодро зеленели морковная ботва и лук. Само здание ничем не выдавало своей важности, то есть обители вождя или как тут принято называть управляющего таинственным народом. Казаринов поднялся по ступеням и уверенно постучал. «Ох, запоздал, опомнился теневик. Мы его наверняка разбудим сейчас. Что-то я не подумал. Да уж у меня и самого из головы вылетело со всеми этими приключениями, что время совсем уже позднее. В такое, пожалуй, и злодеи спят уже. Не очень вежливо получилось, но что уж поделать, извинюсь. В принципе, раз уж все в порядке, не считая необъяснимой слепоты, то могло и до утра подождать. Хотя я вряд ли смог бы уснуть, когда так близко подобрался к тайне. Где-то внутри дома что-то громыхнуло и раздался приглушенный ворчливый голос. Снова напились ведь поди. Ну вот что им не имется. И сами не могут успокоиться, и другим не дают. Клянусь седьмой шкурой великого белого змея, начну подсыпать сонные травы в их напитки. Говорил мне дед, чужаков сразу гнать нужно, а я все за гуманность да прочее выступал. Ох, прямо за дверь прогремело особенно громко и больно. Донесся стон и шипение. Все стихло на несколько секунд, но не успел я заволноваться, не угробили ли мы своим визитом главу поселения, как дверь распахнулась. Тоже белокожий и беловолосый, но в данном случае седой. Каким-то образом я понял, что мужчина, стоящий передо мной, очень стар, старее всех, кого я знал. Вот только выглядел он от силы лет на 60, такой же стройный, как и прочие, но крепкий и подтянутый. Могучий образ сглаживал его наряд. Выбеленная рубашка длиной до пола, из-под которой виднелись босые ноги. В руках он держал бутылку и с натянутой улыбкой протянул ее мне, даже особо не глядя, что пришел незнакомец. «Благодарю, уважаемый, но мне бы поговорить. Перехватить посуду мне не удалось. Не ожидал я, что глава дикарей выронит ценный сосуд. Тот разлетелся осколками по всему крыльцу, и в воздухе поплыл крепкий хмельной аромат. Я аккуратно отступил, чтобы не запачкать обувь. Главное, чтобы его удар от удивления не хватил. Мужчина впал в ступор и перестал дышать. Кажется, я понял, почему заикались стражники. Из-за меня. Глава 11. Как всегда, самое простое объяснение было верным. Пока я строил гипотезы о генетических особенностях речи и странном поведении дикарей, те банально были в шоке, что я с ними говорю на одном языке. Чужак, которого они никогда не видели. С учетом того, что внешне мы точно не были похожи на родственников, неудивительно. Но еще бы я сам знал, на каком языке говорю. Для меня это был такой же сюрприз. Вождь пошатнулся, и я бросился его поддержать, торопясь успокоить. Вы не волнуйтесь, уважаемый, я с миром. Ну, по крайней мере, пока не увижу угрозы себе или моим людям. Я усмехнулся про себя, моим людям. Лихо я над ними шефство взял. Пришел, пробормотал мужчина, хватая ртом воздух. Наконец-то он вспомнил, что дышать жизненно необходимо. Пришел, подтвердил я на всякий случай очевидное. Давайте присядем, вот так. Я усадил его на лавку, застеленную мягкой шкурой какого-то зверя. Огляделся в поисках воды и увидел ведро, накрытой крышкой и с ковшом сверху. Зачерпнул и поднес к губам. Вождь напился и немного оживился. «Спасибо, как-то осторожно сказал он, внимательно глядя на меня. От его пристального внимания стало не по себе, но взгляд я выдержал. Главное, не спугнуть. Нам предстояла серьезная беседа. К счастью, хозяин дома сам вспомнил о гостеприимстве, едва достаточно оклемался. Поднялся и жестом указал на внутреннюю дверь. «Ну раз так, прошу, чем богаты? Вы же меня понимаете?» С опаской спросил он. «Прекрасно понимаю», — улыбнулся я. «Благодарю». Обернулся на Казаринова, в его глазах снова было непонимание и сомнение. «Интересно, а как этот язык звучит со стороны?» Но у меня были другие, более важные вопросы, поэтому я кивнул ему, тем самым показывая, что дальше я сам. Да и толку, если теневик все равно ничего не разберет в нашем разговоре, а одновременно переводить, растянется надолго. «Я подожду вас здесь», — понятливо отозвался Михаил. «Как же хорошо, когда не надо ничего объяснять». Внутри дома было очень уютно. Седовласый проводил меня в общую комнату, где находился очаг и кухня. Посуда глиняная, мебель деревянная, металлическая посуда тоже тут была, но при этом выглядело это словно декорации. Настолько все чисто, аккуратно и разложено по местам, что казалось выверенной картинкой, как в тех курортах, где воспроизводили старинный быт для любителей такого антуража. Вот только пользовались всем этим здесь постоянно. Я с интересом рассматривал обстановку, пока хозяин возился с чайником и накрывал стол. «Да вы располагайтесь, господин», — велел вождь, указывая на массивный дубовый стул с резной спинкой. Странное было что-то в этом господине. Явно внутренний переводчик адаптировал неизвестное понятие. Вроде обычное вежливое обращение, но крылось в этом нечто большее. «Александр», — коротко представился я. «Сандра, хорошее имя», — покивал мужчина. «А по силе как величают?» «По силе», — так и не смог понять я его вопрос. «Вуант», — хлопнул себя по груди он. «Вуант зрячий, видящий духов, то есть», — пояснил старик, заметив, что я недалеко продвинулся в понимании. «А-а, артефактор, я артефактор», — неожиданно вождь рассмеялся, душевно так и заливисто, вытер глаза и махнул рукой. «Ну как скажете, господин Сандра, творитель так творитель, словарный запас мой пополнился, но не знание. Я пока отложил эту тему и перешел к важной. Уважаемый Вуант, Вуант, просто Вуант», — перебил меня он, — «у нас так заведено, если по магическому делу обращаешься, то тогда имя силы добавляешь, если по работе, то обозначаешь профессию. Кузнец, портной, старейшина, это я. Если обидеть хочешь, то предков поминаешь. Знаю я, что у вас имя отца называть принято. Так вот, тут лучше не делать так, оскорбление нанесешь. Никому не дозволено к предкам взывать, если на то причины нет. А удобно ведь», — обратился нужным образом и сразу ясно, по какому делу пришел и о чем речь пойдет. Что-то в этом было. «Понял», — кивнул я. «Старейшина Вуант, подскажите мне». Я замолчал, потому что слегка растерялся. «О чем первым спросить? Что происходит?» «Очень расплывчато и непредметно. Почему ослепли люди? Почему отсюда выбраться не могут? Почему поселение пропадает?»